Сеттинг. После определения жанра нужно понять, в каком сеттинге будут происходить события. Сеттинг — это среда и обстановка, в которой происходит действие. Это время действия, обстановка, правила, по которым работает мир и какие законы в нем есть. Сеттинг напрямую связан с сюжетом и художественным жанром игры. У современных пользователей, даже у тех, кто мало сталкивается с видеоиграми, есть понимание того, какие атрибуты к какому сеттингу относятся. Например, если речь заходит о фэнтезийном сеттинге, то игрок представляет себе игру, сюжет которой построен по канонам жанра фэнтези, то есть с использованием мифологических и сказочных мотивов. Хорошим примером является серия игр «Ведьмак», которая обладает всеми привычными современному игроку фэнтезийными составляющими – различные расы разумных существ – эльфы, гномы, вампиры, нимфы и так далее. Архитектура, представляющая собой архитектуру среднеевропейских средневековых городов. Или нереальная сказочная архитектура. Использование магии и замещение магией возможных технологий. Средневековое и магическое оружие. Луки, копья, мечи, посохи и так далее. Если мы говорим о сеттинге классического постапокалипсиса, то его неизменными атрибутами в современных видеоиграх будут разрушенный современный мир, заброшенные или вовсе стертые с лица земли мегаполисы, выжившие персонажи в быту пользуются остатками былой цивилизации, оружием, не сломавшимися компьютерами, мобильными телефонами, рациями, остатками медицинской техники и автомобилями. Отсутствие культурного прогресса и упрощение языка для более оперативного общения, важного для выживания. Внешние угрозы для выживших людей, чаще всего имеющие фантастическое происхождение. Агрессивные мутанты, родившиеся из загрязненных ядерными отходами земель. Аномалии, появившиеся в результате катастрофы. Банды и группировки, выживающие за счет рэкетирства и грабежей. Зомби, появившиеся в результате распространения неизвестного вируса. И так далее. Очень многие игроки выбирают игру, исходя из ее сеттинга, поэтому здесь тоже можно смотреть на тренды и запросы игроков. Можно взять уже популярный сеттинг, а можно намиксовать сеттинги и придумать более-менее уникальный. Самые популярные сеттинги видеоигр на данный момент — сегодняшняя реальность, фэнтези, научная фантастика, постапокалипсис, стимпанк, киберпанк, зомби-апокалипсис, исторические события, альтернативный мир. Каждый сеттинг по-своему сложен для воспроизведения в видеоигре, так как можно столкнуться с тем, что игра может нечаянно стать копиркой какой-нибудь другой игры в этом сеттинге, даже если жанры у них будут разными. Поэтому канонические постулаты любого сеттинга лучше разбавить какими-то уникальными вещами, людьми, технологиями. Базово сеттинг отвечает на три вопроса. Первый. Время. Когда происходят события? Какова их длительность? Второе. Пространство. Где происходят события, как происходит движение и прочие аспекты бытия в игровом пространстве. Третье. Сущности. Кто действует в игровом мире, что они собой представляют, как и зачем взаимодействуют друг с другом и миром. Далее можно добавить еще вопросов, ответы на которые помогут лучше прописать сеттинг. Четвертое. Культура и история, традиции, обычаи и языки описываемого мира. Пятое. Атмосфера. Настроение игры, которое поможет создать игроку нужное эмоциональное состояние. Шестое. Детали. Пропишите детали, которые сделают этот мир живее. Какие звуки там есть, какое пение птиц, какая музыка там играет, какие здания там есть и так далее. Можно создать сеттинг, отталкиваясь от уже существующих миров. А можно постараться прописать уникальный мир. Но нужно быть готовым к тому, что нужно будет учитывать очень много нюансов. Есть несколько более глубоких вопросов, чем мы задавали выше, если вы хотите написать не просто мир, а создать свою цивилизацию с нуля. Первое. География. Регион и какой в нем климат. Как он влияет на персонажей, какие основные природные ресурсы, основные позиции экспорта и импорта. Как положение в обществе влияет на выживание. Второе. Религия. Во что верят персонажи? Имена богов, практики поклонения им, мифы и легенды. Если религий несколько, как они конфликтуют? Третье. Достижения. Что создала цивилизация? Искусство, наука, как в обществе почитаются и поддерживаются эти достижения? Четвертое. Политика. Как и кто контролирует общество? Система правления. Кто и как создает законы? Как законы соблюдаются? Как наказывают за несоблюдение законов, политические конфликты и союзы? Пятое. Экономика. Ресурсы и деньги. Наиболее ценные ресурсы. Как происходит обмен ими? Насколько богато или бедно общество? Взаимоотношения с другими экономиками? Шестое. Социальная структура. Как существует общество? Есть ли классовое разделение? По какому принципу происходит деление социума? Как взаимодействуют разные классы? Самые популярные сеттинги. Фэнтези. Мифологические, сказочные, магические миры. Средневековое фэнтези. Действие происходит в средние века и в вымышленных мирах в периоды, напоминающие средневековье. Темное фэнтези. Классическая фэнтези, включающая в себя элементы ужасов и готики. Высокая фэнтези. Поджанр эпопеи, имеет большой масштаб эпических событий. Мифы и легенды. Фэнтези, обращенная к существующей древней мифологии. Научная фантастика. Фантастика, которая основывается на допущениях в области науки и техники, описывает возможное будущее или альтернативный ход истории. Космоопера. Космическая опера. Действие происходит в космосе. Киберпанк. Поджанр, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. Постапокалипсис. Сюжет развивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Может быть, в любом жанре. Исторический. Сеттинг, описывающий эпохи прошлого. Современность. Сеттинг, описывающий современность. Реализм. Описывает текущие события в мире. Военный. Описывает боевые действия в современном мире. Шпионский. Сосредоточение на шпионских технологиях. Альтернативная история, альтернативный мир. Теслапанк. Мир, созданный по работам изобретателя в области электроники Николы Тесла. Стимпанк. Мир, вдохновленный паровыми машинами и фантастикой XIX века. Дизельпанк. Мир, основывающийся на технологиях уровня двух мировых войн. Ретроспективная направленность охватывает исторический период с 1914 по 1950 годы. С Первой мировой войны по начальный этап Холодной войны. Это основные сеттинги, но, конечно же, не все. Они могут смешиваться, переплетаться, брать друг от друга основные моменты для того, чтобы получился интересный, уникальный мир.